Пыльный человек в кожаной шляпе с большими полями, который собирал пепел и золу из каминов, приезжал на своей телеге. Поля шляпы предохраняли лицо и шею от угольной пыли, когда он опрокидывал собранное в каждом доме, вкрытую телегу. Он всегда звонил в колокольчик, а не стучал в дверь, чтобы дать время хозяйке забрать детей с улицы и закрыть все окна и двери. Пыль не отпугивала точильщика ножей, который тоже был любимым развлечением у местной детворы. Особенно счастливы бывали дети, если он доверял им подержать нож над колесом. С завистью на это смотрели детишки медника, следовавшие за отцом. Они были на работе и не могли остановиться и поглазеть. Вместе с матерью дети несли инструменты и переносную печь для работы. Сам медник, с наковальней на плече, завидев служанок, спешивших навстречу, кто с погнутой кочергой, кто с поломанным совком для мусора, ставил свою ношу на землю и рассматривал предмет, который требовалось починить. А пока отец работал, дети его глазели на маленьких артистов, которые показывали свое нехитрое представление. Оно могло состоять из разыгранной сценки, танца вместе с дрессированной собачкой, акробатов и даже канатоходцев. Большинство смотрели за даром, но чистая публика кидала монеты в шляпу, с которой обычно девочка обходила зрителей. Также иногда проходили по улицам дрессировщики с бурыми мишками. Но этот вид развлечения стал очень редким в конце XIX века. Шарманщиков можно было увидеть ближе к вечеру. Они вставали на углу дома и заводили свои жалостливые песни. Желавшие узнать судьбу, за небольшую плату подходили к ним, и попугай шарманщика вытягивал клювом то слово, написанное на карточке, а то и целое послание, запечатанное в пресную трубочку. Начинало темнеть, и на улице появлялся фонарщик. Чаще всего это был пожилой человек, который взбирался по приставленной лестнице наверх, открывал дверцу газового фонаря и, вращая вентиль, выпускал газ наружу и поджигал. Закрыв дверцу и полюбовавшись на свою работу, спускался вниз и шел к следующему фонарю. Утром он повторял свою работу уже с целью закрутить вентиль. Освещение улиц увеличило продолжительность ночной жизни в городе. Если раньше по вечерам, кроме бродяг, посетителей пабов и людишек, промышлявших грязным бизнесом, на улицах некого было встретить, возвращаясь после бала или из театра, люди из общества со ступеньки кареты ступали на ступеньку собственного жилища, то с установкой газовых фонарей публика стала выходить из домов после наступления темноты. Наряду с учреждением полиции газовое освещение несло пользу городу, преступность сократилась, и перестали быть обычным явлением мертвые тела, обнаруживаемые на утро в реке или на улицах. Ужасные случаи, связанные с именем Джека Потрошителя, в 1881 году вошли в историю, потому что в целом к этому времени криминальная ситуация в городе была уже благополучной. На улицах было грязно. Для выхода из дома девушки подвешивали к поясу специальные щипчики, которыми они держали полы юбок. Мальчишки, завидев хорошо одетую даму или джентльмена, хватались за метлу и расчищали путь перед ними в надежде заработать мелкую монету. 1845 год отмечен в истории неурожаем картофеля в Ирландии, основной крестьянской еды, и наступившим впоследствии этого голодом. Эмигранты из Ирландии, Уэльса и Шотландии сконцентрировались в крупных городах. Они приплывали в основном на Собачий остров, находящийся напротив Гринвича и недалеко от Тауэра, где были выкопаны каналы для прохождения груженных кораблей со всего мира и строились доки для судов. Иммигранты шли на тяжелые работы по строительству метро, на рытье канализации, строительство доков и рытье каналов. Вдоль рек строились мастерские по ремонту кораблей, фабрики по производству проволоки и свинца. Работа на них была очень вредной для здоровья. Заболевшие вышвыривались на улицу, но было много желавших занять их место. Нужда и безработица царили повсюду. Здесь, как и в других частях Восточного Лондона, разворачивалось множество драматических событий, описанных в книгах XIX века. Джек-потрошитель нашел здесь своих жертв. Шерлок Холмс приезжал сюда по одному из дел. Да и Луизу Дультл из «Пигмалиона». Профессор Хиггинс сразу же узнал как жительницу Восточного Лондона и обладательницу кокни-акцента.